Глава четвертая. «Что значит растет обратно?» — машинально спросил я. «То и значит, сам посмотри!» — возмутился Фырк. Тело среагировало раньше, чем мозг успел обработать информацию. Никакого страха, только резкий холодный всплеск адреналина, обостривший слух, зрение до предела. Мир сузился до койки пациента, три быстрых бесшумных шага, и моя рука уже лежала на правом подреберье Обухова. Хорошо, что больше, чем наполовину, я уже восстановился. Я активировал сонар. Картина, которую я увидел, противоречила всем законам биологии и медицины. Полость, которую мы так тщательно вычистили и дренировали всего 6 часов назад, уже на треть была заполнена той же самой мутной, бесструктурной массой. И процесс шел прямо сейчас. Я видел это на клеточном уровне. Здоровые, полнокровные гепатоциты по краям полости внезапно темнели, их мембраны съеживались, а затем они просто распадались, превращаясь в ту же самую серую кашу. Данные противоречат известным биологическим моделям. Скорость некроза и регенерации патологической ткани превышала все мыслимые пределы. Это был не рецидив абсцесса. Он не мог сформироваться за 6 часов в дренированной стерильной полости. Мы убрали мертвые ткани, но фабрика по их производству продолжала работать в усиленном режиме. Что-то активно уничтожало его печень в реальном времени. Я бросил взгляд на монитор. Температура 38,5. Объективное подтверждение, что в организме идет активный патологический процесс. «Фырк!» — медленно произнес я. Мой голос был абсолютно спокоен. «Ты ошибся. Это не гнойник». «Как не гнойник?» — возмутился Бурундук, материализуясь на спинке кровати. — Я же сам видел. Густая модная дрянь. Он видел результат, а не процесс. То, что похоже на гной, но не являлось им по сути. Он превосходный сканер, но плохой патоморфолог. — Ты видел некроз, — констатировал я. — Мертвую ткань, но не инфекцию. Ныряй обратно. Мне нужна полная ревизия. — Че, опять? — Да. И не саму полость смотри. Смотри пограничную зону, стенки. Мне нужен отчет о том, что происходит на клеточном уровне, что именно убивает гепатоциты. Это лизис. Клетка разрывается изнутри, или апоптоз. Она съеживается или распадается на части, или есть какое-то внешнее воздействие, которое пожирает их снаружи. Я задавал ему вопросы из мира цитологии и патофизиологии. Он не поймет терминов, но его уникальный дар позволит ему увидеть сам процесс. А я уже смогу интерпретировать то, что она пишет. Нужно было сменить масштаб, перестать смотреть на опухоль и начать смотреть на клетку. Фырк снова исчез в теле пациента, я стоял у кровати, мысленно прокручивая и отбрасывая очевидные теории одну за другой. Первая версия — неполная санация очага. Отпадает напрочь. Киселев — хирург старой школы, он работает дочисто, до зеркального блеска. Плюс я сам контролировал процесс аспирации и промывания. Полость была стерильна. Вторая версия. Агрессивная. Антибиотикорезистентная инфекция. Тоже отпадает. Посевы стерильны, нет системной реакции, характера для сепсиса. Ни озноба, ни гипотонии. Третья версия. Агрессивная быстрорастущая опухоль. Отпадает тоже. Онкомаркеры в норме. Ни одна известная мне злокачественная опухоль не способна к регенерации с такой феноменальной скоростью. Следовательно, причина была не в этом. Фырк вынырнул из пациента так же внезапно, как и исчез. Его мысленный голос дрожал от смеси ужаса и недоумения. — В ноги, я в полном шоке, — выпалил он. — Клетки печени просто растворяются, как сахар в горячем чае, как будто их невидимой кислотой кто-то поливает. Но вокруг них там настоящее поле битвы. Огромное, просто аномальное количество эозинофилов. Целые облака этих белых штук. Они лезут со всех сторон, как армия муравьев на кусок сахара. Я замер. Эозинофилы. В таком количестве. Это был не просто шум на фоне, это был недостающий фрагмент пазла, который просто переворачивал всю картину с ног на голову. Мозг заработал с удвоенной скоростью, отсекая все лишнее. Это говорит не просто о воспалении, а массивной эозинофильной инфильтрации. Иммунная система пациента в состоянии паники. Эозинофилы отвечают за 2 основные реакции. Борьба с многоклеточными паразитами и аллергия. «Фырка, ты видел самих паразитов?» — мысленно уточнил я. «Червей, личинок, цисты? Что-нибудь, что не похоже на клетки его собственного тела?» «Да нет, абсолютно ничего! Только эти белые твари! Горы эозинофилов и мертвые клетки печени!» «Итак, что же мы имеем? Массивный стерильный некроз печеночной ткани, гигантская неадекватная эозинофильная инфильтрация при полном отсутствии паразитарной инвазии». Картина была, мягко говоря, редчайшая. Стерильный эозинофильный абсцесс печени. Это один случай на миллион. В прошлой жизни я читал о таком в «Ланцете». Но вот никогда не видел воочию. Идиопатический гиперэозинофильный синдром с висцеральным поражением. Организм по неизвестной мне причине сошел с ума и начал атаковать собственную печенку армией эозинофилов, буквально растворяя ее. «Эй, двуногий, ты чего завис?» Фырк помахал своей крошечной лапкой прямо перед моим носом. «У тебя есть какой-нибудь план, а? А то твой полковник тут тает уже на глазах». Да, диагноз был, он был безумен, но он был единственно возможным, который объяснял абсолютно все симптомы. Раз есть диагноз, должен быть и протокол лечения, и он был прямо противоположен тому, что мы делали до сих пор. «Есть», — я выпрямился, — «нужно срочно подавлять его собственный иммунитет, иначе к утру от его печени останется просто решето». Решение принято. Ждать до утра до гистологии, до консилиума означало подписать полковнику смертный приговор. Я вышел из палаты и быстрым, уверенным шагом рванул в реанимацию. За сестринским постом, залитая тусклым светом на столе лампы, сидела Ольга Петровна, дежурная сестра. Женщина лет 50, опытная, невозмутимая, как скала. За годы работы она видела все, и удивить ее было практически невозможно. Она подняла на меня спокойный взгляд от журнала с назначениями. «Илья Григорьевич, что-то случилось с вашим полковником?» «Да. Мне срочно нужен дексиметазон. Я говорил четко, как отдавал приказ. 8 миллиграмм. Внутривенно, струйно, для Обухова из третьей палаты, по жизненным показаниям». Ее густые брови медленно поползли вверх. Это были не паника и не страх, это было профессиональное недоумение. «Но, господин лекарь...» Ее голос был ровным, без тени неповиновения. «У него же диагностирован абсцесс печени. Глюкокортикоиды при гнойных процессах абсолютно противопоказаны». Ну что ж, типичная, абсолютно правильная реакция. Ее учили годами. Инфекция плюс стероиды равняется сепсис и смерть. Она не спорила со мной, а защищала пациента от потенциальной врачебной ошибки. Переубеждать ее, читая ей лекции по иммунологии, было долго и абсолютно бесполезно, бессмысленно. Сейчас был нужен не консилиум, а приказ, подкрепленный 100% уверенностью. «Ольга Петровна, я беру на себя полную ответственность». Мой голос прозвучал спокойно, но с такой непререкаемой твердостью, что спорить с ним было невозможно. «Это не бактериальный процесс. Это агрессивное стерильное воспаление. Если мы его не остановим прямо сейчас, к утру у пациента не будет уже печени. Так что давайте препарат». Она несколько секунд молча смотрела мне в глаза, оценивая. Она видела неуверенного ординатора, а специалиста, абсолютно уверенного в своей правоте. И она приняла решение подчиниться не уставу, а авторитету. Молча, без единого слова, она встала, подошла к металлическому сейфу с препаратами строгой отчетности, щелкнула ключом, достала упаковку дексаметазона. Я взял ампулу. Руки работали на автомате. Щелчок, с которым отломился кончик стеклянной ампулы, легкое шипение набираемого в шприц прозрачного раствора. Плавное движение поршня, выпускающего пузырьки воздуха. Я 1000 раз делал это в прошлой жизни. Мышечная память — великая вещь. Голова решала сложнейшие диагностические задачи, а вот тело в это время выполняло рутинные, но жизненно важные манипуляции. Я вернулся в палату. Обухов не спал. Смотрел в потолок мутными от температуры глазами. Услышав мои шаги, повернул голову. «Господин лекарь, что-то случилось?» «Виталий Валентинович, я сейчас введу вам препарат, который должен остановить воспалительный процесс. Я подошел к его кровати со шприцем в руке. Доверьтесь мне». Он слабо кивнул. «Делайте, что нужно, господин лекарь. Я вам доверяю». Доверие — это опасный ресурс. Оно давало мне право на риск, но оно же и увеличивало цену возможной ошибки до бесконечности. Так что ошибаться было никак нельзя. Я присоединил шприц к свободному порту центрального венозного катетера. Движения были медленными, точными, без малейшего намека на колебания. 8 миллиграмм дексиметазона. Ударная доза. Расчет был прост. Если моя гипотеза верна, мы увидим положительную динамику в течение 2-4 часов. Если же гипотеза моя не верна, и это атипичная инфекция, я подавлю остатки его иммунного ответа и ускорю развитие сепсиса. Но бездействие в любом случае приводило к летальному исходу от печеночной недостаточности со 100% вероятностью. Так что риск был оправдан и с той, и с другой стороны. Я медленно нажал на поршень, вводя прозрачную жидкость прямо в центральный кровоток. «А если это все-таки какая-то хитрая инфекция, которую я не вижу?» Фырк устроился на прикроватной тумбочке, нервно подергивая усиками. «Ты же его этими гормонами просто добьешь!» «Это не инфекция», — мысленно ответил я, не отрывая взгляда от конюли. «Вероятность этого 90%. А остальные 10?» А остальные 10 — это статистически приемлемый риск. Действие было совершено. Теперь его нужно было зафиксировать. Я подошел к небольшому столику в углу палаты, где лежала история болезни полковника. Открыл ее на странице дневниковых записей. Это был не просто дневник для коллег. Это был мой официальный рапорт для Журавлева и ему подобных. Каждый термин должен быть выверен. Каждое предложение непробиваемо с юридической и медицинской точки зрения. Я создавал документ, который доказывал мою правоту. Ручка уверенно заскользила по бумаге. 21.15, дежурный лекарь, целитель третьего класса, Разумовский И.Г. Состояние пациента с отрицательной динамикой. Гипертермия до 38,5 по Цельсию. Нарастание симптомов интоксикации. При контрольном ультразвуковом сканировании рецидив объемного образования в правой доле печени с тенденцией к быстрому росту. Учитывая стерильность бактериологических посевов, отсутствие клинического эффекта от 3 курсов антибактериальной терапии широкого спектра и наличие выраженной эозинофилии в пунктате более 70% в поле зрения, выставлен предварительный диагноз – идиопатический эозинофильный гепатит с формированием стерильного абсцесса. Пожизненным показаниям с целью предотвращения развития острой печеночной недостаточности начата пульс-терапия глюкокортикостероидами, дексаметазон 8 мг внутривенно струйно. Планируется продолжение гормональной терапии под строгим контролем лабораторных показателей и витальных функций. Я закрыл историю болезни. Все зафиксировано. Юридически чисто, медицински обосновано. Каждое мое действие имело логическое объяснение, подкрепленное объективными данными, которые уже были в карте. И вот пусть только попробуют придраться. Я решил остаться на ночное дежурство. Оставлять такого пациента после начала столь рискованной терапии было никак нельзя. Нужно было контролировать динамику, отслеживать малейшие изменения в его состоянии. Отправил Веронике короткое сообщение. «Срочный пациент, остаюсь в больнице. Не жди». Ответ пришел почти мгновенно. «Береги себя». Проверил Яну в реанимации, без изменений, все стабильно. После этого заглянул к Бельскому, который уже с аппетитом доедал поздний ужин и чувствовал себя много лучше. Убедившись, что все мои пациенты под контролем, я пошел в ординаторскую. Спать пришлось на старом продавленном дерматиновом диване, положив под голову свернутый халат. Однако сон был коротким и поверхностным. Я просыпался от каждого шага в коридоре, прислушиваясь к звукам больницы. А вот утро наступило внезапно. Только окунулся в сон и уже вставать. Не уверен, что спал вообще. Быстрый душ в сестринской, чашка крепкого, как смола, кофе. Я снова был в полной боевой готовности. Первым же делом направился к Обухову. Данные на мониторе не радовали, температура не падала. Моя рискованная терапия пока не давала видимого эффекта. И только я собрался идти в лабораторию за свежими анализами, как телефон в кармане коротко завибрировал. Сообщение от Киселева. лаконичное и нетерпящее возражений. Срочно ко мне в кабинет. Пришлось сначала плестись туда. Расстановка сил была очевидна с первого взгляда. Киселев сидел во главе стола в позе беспристрастного судьи. Справа от него, вальяжно развалившись на стульчике, расположился магистр Журавлев, прокурор, предвкушающий казнь. Кровожадная тварь. Я же стоял перед ними, свидетель которого они очень хотели сделать обвиняемым. «Разумовский», — начал Киселев строго и без предисловий, — «объясните-ка ваши вчерашние действия по пациенту Обухову». Что ж, информация дошла быстро. Ночью дежурный персонал обычно неразговорчив, а стало быть, у Журавлева в отделении есть эффективный информатор. Это необходимо учитывать в дальнейших планах. Что касается Ольги Петровны, это старая гвардия, она не из стукачей, это стало быть кто-то иной. Что ж, у пациента Обухова наблюдалась отрицательная динамика с быстрым рецидивом патологического образования в печени. Начал я спокойно, излагая факты, как на научной конференции. Полость, санированная во время вчерашней операции, заполнилась некротическими массами на треть в течение 6 часов. При экстренной микроскопии пунктата, взятого из дренажа, была выявлена массивная эозинофильная инфильтрация. На основании этих данных я выставил предварительный диагноз «стерильный эозинофильный абсцесс» и начал соответствующую протоколу лечения этого заболевания гормональную терапию. Гормоны. «При абсцессе?» Журавлев картинно поднял брови, его тон был полон снисходительного удивления. «Разумовский, вы хоть помните базовые принципы терапии? Это же абсолютно противопоказано!» Ну что ж, это было предсказуемо. Он атаковал не суть, а форму. Он вцепился в слово «абсцесс», полностью игнорируя определение «эозинофильный». Классический прием бюрократа, который оперирует терминами из учебника, не вникая в сложную клиническую картину. «При гнойном, бактериальном абсцессе, безусловно», — ответил я ровным, почти лекторским тоном. «А вот при стерильном эозинофильном, вызванном предположительно аутоиммунной агрессией, глюкокортикоиды являются единственным патогенетическим лечением, направленным на подавление неадекватной реакции иммунной системы». Киселев задумчиво потер подбородок. Он, в отличие от Журавлева, был практиком и видел логику. «Эозинофилы, логика в ваших действиях есть», — неохотно признал он. «Но почему было нельзя дождаться утра, собрать консилиум? Видите ли, процесс регенерации патологической ткани был слишком агрессивным», — ответил я, излагая неоспоримый факт. Промедление в несколько часов с высокой долей вероятности привело бы к развитию острой печеночной недостаточности. На самом деле я просто не хотел, чтобы этот консилиум превратился в балаган с участием Журавлева, который бы заблокировал единственно верное решение под предлогом необходимости дальнейших исследований. Время — это ресурс, драгоценность, и я не собирался тратить его на бессмысленные прения. «Ну, хорошо», — кивнул Киселев, принимая решение. Он посмотрел на меня, и в его взгляде читался приказ. «Продолжаем гормональную терапию, но под моим личным контролем. Все дальнейшие назначения по этому пациенту только через меня. Понятно?» «Понятно», — ровным голосом ответил я. В итоге день прошел в напряженном ожидании. Каждые 6 часов точно по расписанию Обухову вводилась очередная доза дексаметазона. Я лично контролировал каждый миллилитр. Но уже к вечеру стало очевидно, что мы стреляли впустую. Контрольные данные были крайне неутешительны. Субфебрильная температура упрямо держалась на отметке 37,8. Объем мутной жидкости, сочившейся по дренажам, не уменьшился ни на кубический сантиметр. Контрольное УЗИ, которое я сделал час назад, показало то, чего я опасался более всего. Увеличение образования еще на 1,5 сантиметра в диаметре. Гипотеза не подтвердилась. Вечерний обход мы втроем, Киселев, я и притихший Фролов, которому было любопытно, стояли у кровати полковника. Тот спал, но сон был его неспокойным. Атмосфера в палате была крайне тяжелой. «Не работают твои гормоны, Разумовский», — мрачно констатировал Киселев, глядя на показатели монитора. Нет, в его голосе не было никакого злорадства. Просто тяжелая констатация факта. Твоя теория оказалась неверной. И он был прав.